гуру. Когда тьма наступает и очень активно, не надо тратить психическую энергию на жалобы, недовольство и ненужные слова. Сила расточается не только словами, но такими же мыслями. Если силу расточать понапрасну, нечем будет встретить энергии тьмы. Собранность может помочь окружить себя крепким доспехом и поднять сверкающий меч духа. Для успешного противоборства тьме собранность всех сил духа надо явить, ибо к силе вашей учитель приложить может и силу свою. Но что может он приложить и как защитить, если вместо панциря духа мокрая кисия и распущенность от темного мышления?